Твоего просто хочется тепла. Я подниму свои к небу глаза. Далеко ты одна, не наблюдаешь за мной. Я чувствую твой взгляд, где-то там ожидать. Пока земная суета отпустит наедине с тобой мыслями полетать, летать. Сегодня я вряд ли усну, ветром закат прогонит облака. Я все о себе расскажу, расскажу о своих мечтах. Твоего просто хочется тепла. Я подниму свои к небу глаза. Никогда не отнять то, что зовется судьбой. И нет дороги назад, где-то там вспоминать, что все, что было, не зря. Пока за каждым, кто идет вперед, закреплена твоя звезда. Уа-уа-уа, светит по ночам мне мое личное солнце. Мечта, уа-уа-уа, отразится от нее, и к нам вернется земля. Уа-уа-уа, воплотит в реальность, если прикоснется звезда. Уа-уа, звезда, уа-уа, звезда. Я буду везде тебя искать, такая ты одна. Сегодня моя высотка, неси меня за облака. С тобой будем в небо залипать, а вокруг тишина. Я здесь, я живу, эти огни в моих глазах отражаются, меняют ощущения себя. Я нигде, я никто, когда смотрю на небеса. Таким неважным все становится, когда в них зависаешь. Летать до рассвета, летать до рассвета. В этой жизни надо многое успеть. Ты заветная, не догорать, а гореть. Не прожигать, а зажечь. Да так, чтобы заметила тебя твоя звезда. Уа-уа-уа, светит по ночам мне мое личное солнце. Мечта, уа-уа-уа, отразится от нее, и к нам вернется земля. Уа-уа-уа.